Оркестр заиграл ретрунель к первой кадрилье. Танцевали 4 маскарадные кадрилии, в каждой по 17 пар, всего 136 персон. Первая кадрилья государя великого князя была в розовых домино с серебряной выкладкой. Ее танцевали великий князь, бывший под домино в преображенском мундире, светлейшей княгиней Гессен-Гамбургской. Во второй паре шел фельдмаршал князь Долгорукий с обер-гофмейстериной Маврой Егоровной Шуваловой. В третьей фельдмаршал князь Трубецкой, статс-дамой Черкасской, потом канцлер-граф Бестужев-Рюмин с Чернышовой, граф Ушаков с Салтыковой, граф Румянцев с Шуваловой, князь Куракин с Щеглаковой, генерал Кейт с Воронцовой, обер-маршал Шепелев с фрейлиной Гендриковой, генерал Салтыков с Татищевой, генерал-князь Репин с женою канцлера Бестужева, граф Брюмер с Куракиной, камергер Хованский с женой генерал-майора Измайлова, генерал-майор Борятинский с женой камергера Балка, Адоевский с Жеребцовой, камергер Апраксин с женой гофмаршала Черкасского и камергер Татищев со старшей княжной Куракиной. Это была кадриль представительства. Старые вельможи и самые красивые из молодых статсдам и фрейлин чинно скользили по хорошо навощенному полу, протягивали друг другу руки и пристукивали каблуками, меняясь местами, принимали фигурные позитуры. Старики и старухи с серьезными лицами, на которых было написано «Сие есть дело, служба, ее величеству так угодно», молодежь с шутками, с короткими перемолвками. Широкие розовые домино, подбитые белым атласом, развивались. Музыка то громко гремела, то почти смолкала, и сладко пели скрипки, сопровождаемые нежным посвистыванием флейт. Кадриль чинно шла по залу. Она продолжалась недолго, стариков нельзя было утомлять. Покружились по зале, и визгливо крикнул великий князь: «Стойте и благодарите ваших дам!» Едва розовые домино попарно удалились в соседнюю залу, как оркестр заиграл приглашение на танец, и с шумом и смехом весело выскочила из стеклянной галереи вторая кадрилья, ее императорского высочества, государыни великой княгини. Она была в белых домино с золотой выкладкой. Тайный советник князь Голицын вел великую княгиню, очаровательную в белой, расшитой золотом просторной накидке домино. Эта кадрилья состояла из молодежи и шла шумно и весело со многими хитрыми фигурами, затейницей которых была великая княгиня. Дамы порхали около кавалеров, широкие юбки с фижмами развивались валаном, соблазнительно показывая ножки. Третья кадрилья была в голубых домино с серебряной выкладкой и четвертая в рудо-желтых с серебром. Когда потом все 4 кадрилии выбежали, схватившись за руки и перемешавшись, вся зала точно наполнилась блестящими голубыми, белыми, розовыми и красно-желтыми мотыльками. Длинную цепь танцующих со смехом увлекала великая княгиня. Вихрь поднялся от развивающихся широких домино. Каблуки башмачков стучали в такт с музыкой. Веселой и шумной сарабандой пронеслась пестрая цепь по всем залам, по стеклянной галерее. Едва началась третья кадрилья, государыня прошла в соседнюю с залой арабскую комнату и села играть в баккара. Банк держал Прокофий Акинфеевич Демидов. Столбики золотых и серебряных монет передвигались от одного игрока к другому. и слышались короткие разговоры играющих. Музыка заглушала звон металла. Между монетами с изображением императрицы часто попадались монеты сибирского чекана с изображением двух горностаев, поднявшихся на задние лапки. «Я слыхала, Прокофий Акинфеевич, — сказала государыня, — что ты у себя на алтайских заводах свою монету чеканишь. Слухи, Ваше Величество, однако, бывают разные. А ты знаешь, что полагается по закону фальшивым монетчикам? Знаю, матушка. Им глотку заливают расплавленным оловом. То-то, милый, и оно-то. Смотри, как Павел Иванович, да и доберется до тебя. Знаю, матушка, что ты милосердна и справедлива. Моя монета чеканится из полновесного золота и серебра, и нужна она мне для расплаты с моими рабочими, которых у меня по более 50 тысяч. Казначейство же твое не поспевает подавать мне монету. Пусть хоть и так, Прокофий Акинфеевич, но недозволенное законом никому дозволено быть и не может. А ты о том подумала, матушка, что ты наша, а мы твои все? Что наша — твое, моя монета — твоя? — сказал Демидов, подвигая государыне стопку монет, только что ею выигранную. — Что ж с тобой поделаешь? — засмеялась государыня. «Знаю, что ты очень честный человек, и что отец твой Акинфий Никитич, а паче того дед твой Никита Демидович, большие услуги моему батюшке оказали. А все-таки будь ты опасен олова. Да что ты, матушка, чтобы я при моих-то рудниках достал бы олова в монету мешать!» Государыня махнула рукой на Демидова. «От тебя не отбрехаешься. Тебе дело, а ты шутки. Шутки, матушка, царю пушек не льют». Глава 5. Ровно в 11 часов обер-гофмейстер Миних появился в дверях арабской комнаты и доложил. «Ваше императорское величество, вечернее кушанье подано». Ужинали в большой богато убранной зале, где в люстрах, бра и канделябрах горело 900 свечей. Стол был накрыт на 18 штуках. Посредине зала стоял фигурный стол на 400 персон. На нем возвышалась серебряная статуя, обвитая цветами. Из нее в серебряный бассейн бил фонтан, окруженный шкаликами, налитыми воском, где горели огни. Во время стола играла итальянская вокальная инструментальная музыка. Против государыни стоял форшнейдер, камергер барон Сергей Строганов. Блюда государыни подавали камергер Петр Иванович Шувалов и граф Кирилл Разумовский. Когда подано было жаркое, седло дикой козы с трюфелями и шампиньонами и разлито по стаканам шампанское вино, великий князь встал, разговоры смолкли. Срываясь на визгливый крик, великий князь провозгласил: «За здравие ее императорского величества!» Трубачи заиграли, ударили в литавры и все троекратно прокричали «Виват!». Снова разлили по бокалам шампанское. Императрица встала и ясным, звучным, грудным голосом, с чарующей, полной, неизъяснимой красоты, улыбкой, громко и четко, так что каждое слово было слышно и в зале, и в галерее, где стояли столы, сказала, низко кланяясь, русским поясным поклоном: «Я кушаю здравие всех присутствующих и отсутствующих, всех верно любезных сердцу моему подданных моих». Трубные звуки подхватили ее голос, снова забили литавры. «Виват! Виват! Виват!» — закричали по столам. Третий тост был провозглашен обер-егермейстером Разумовским о здравии их императорских высочеств, благоверного государя и великого князя Петра Федоровича и благоверной государыни, великой княгини Екатерины Алексеевны. Этими тремя тостами закончилась официальная часть ужина. Когда было подано сладкое и разрешено курить, многие сошли с мест, где сидели по билетам, выданным им, когда они шли к столу. Образовались группы, знакомые искали знакомых. Сели лицом к эстраде, где продолжалась музыкальная программа. Сидевший по правую руку государыни великий князь встал и перешел вглубь залы, к дверям, где собрались его гольштинские офицеры. Около государыни образовался маленький кружок приближенных. Рита сидела в кругу своих друзей, преображенцев и измайловцев. Поручик Яков Брюс и бомбардир Михаила Чаплин, преображенцы, были по одну ее сторону, по другую были измайловцы, капитан-поручик Москантиньев и подпоручики Василий Безобразов и князь Леон Грузинский. Против нее сидели один из секретарей французского посольства и два совсем юных прапорщика, напудренных, изнеженных, ломавшихся как девушки, несмотря на то, что на эстраде шла музыка, пение и декламация, разговаривавших на французском языке и громко смеявшихся. Они мешали слушать Рите. Итальянец Кастрат окончил петь звучную певучую пастораль, эстрада опустела, в зале слышнее стал гул многих голосов. Кто-то недалеко от государыни, из ее окружения, видимо, желая сделать угодное государыне, сказал: «Михаил Васильевич просит о тишине». Государыня милостиво улыбнулась и посмотрела на середину зала, где сидел большой мешковатый человек в темно-синем академическом кафтане. Под гладким белым париком было бритое лицо со вздернутым широким носом, с пухлыми губами и большими умными глазами. Москантиньев показал на него Рите и сказал: «Вы знаете, кто сей человек?» Рита его не знала. «Сей человек, Маргарита Сергеевна, — сказал Михаил Чаплин, — достопримечательность российская, ученый, физик и химик, историограф и одописец. Государыня его очень жалует. Весьма сражается с немцами-академиками, понеже они его не любят за то, что он простой русак, архангельский мужик Ломоносов». Конечно, Рита его знала по его одам и сочинениям, но она никогда еще с ним не встречалась. По всей зале шорохом понеслось: «Михаил Васильевич! Михаил Васильевич!» Ломоносов огляделся, покраснел до края парика и поднялся, вопросительно глядя на государыню.